Первое время их не замечают, а если и обнаруживают, то стараются видеть в таком свете, что они кажутся даже привлекательными. Их превращают в достоинство. Допустим, один из супругов из-за них становится более человечным, более уязвимым, так что хочется его защищать, окружить нежностью. Видите ли, основная причина в том, что я не был подготовлен к такому стилю жизни. Вам знакомо наше предприятие на улице Марсо? У нас есть еще лаборатории в Сен-Манде и в Бельгии, и в Швейцарии. Это составляло и составляет до сих пор часть моей жизни, часть наиболее существенную. Вы сейчас спрашивали, был ли я счастлив. Я руководил предприятием, которое день ото дня становилось все более значительным, и это заполняло мою жизнь. И вот в разгаре работы, неожиданно, раздается звонок. Кристина назначает мне свидание. Вы чувствовали себя зависимым от Кристины из-за ее богатства? Пожалуй, нет. Правда, многие считали и считают, что я женился на деньгах. А это не так. Деньги здесь роли не играли. Клянусь вам, нет. Предприятие записано на имя вашей жены. Несчастью, нет. Ей принадлежала значительная часть состояния, но почти такая же была выделена мне 6 лет назад. По вашей просьбе? Нет. По инициативе Кристины, и заметьте, сделала она это. Вовсе не для того, чтобы вознаградить меня за труды. Просто чтобы платить меньше налогов, не уступая акции посторонним. Увы, я не могу это доказать. И теперь все обернется против меня. Равно, как и тот факт, что Кристина составила завещание в мою пользу. Я его не читал, не видел. Я даже не знаю, где оно находится. Она сама мне сказала. Однажды вечером она была в мрачном настроении, подозревала, что у нее рак. Она была здорова? Жосе колебался. Казалось, он подбирал слова, стараясь точно передать их смысл. У нее не было ни рака, ни болезни сердца, ни одной из тех болезней, о которых каждую неделю пишут в газетах и на борьбу с которыми производят сбор денег на улицах. Но все же, мне кажется, она была очень больна. В последнее время она только несколько часов в день бывала в ясном уме, а иногда проводила по 2 или по 3 часа, запершись у себя в комнате. — А вы спали порознь? — Да. В течение многих лет у нас была общая спальня, а потом, поскольку мне приходилось вставать очень рано, и она от этого просыпалась, я стал спать в соседней комнате. Она много пила? Если вы спросите об этом у ее друзей, а вы это, конечно, сделаете, они вам скажут, что пила она не больше, чем другие. Но ведь они видели ее только тогда, когда она была в форме, понимаете? Они не знали, что перед тем, как выйти в свет на 2 или на 3 часа, Кристина подолгу лежала в постели. А на следующее утро ей необходимо было либо опохмелиться, либо прибегнуть к медикаментам. — А вы не пьете? Жосе пожал плечами, как бы давая понять, что достаточно взглянуть на него, чтобы получить ответ. — Ну, во всяком случае, переношу меньше, чем она, и это не так болезненно. Иначе наши лаборатории давно бы прекратили свое существование. Но зато, когда мне случается напиться, те же друзья могут сказать, что из нас двоих больший алкоголик я. Это потому, что я бываю грубым. Если вы сами этого не испытали, вам трудно понять. Попытаюсь, — вздохнул Мегре. И тут же, глядя на него в упор, спросил, — у вас есть любовница? Ну вот, этот же вопрос мне задали сегодня утром. А когда я ответил утвердительно, у инспектора был такой торжествующий вид, словно он, наконец, доискался до истины. С каких пор? Вот уже год. Значит, это произошло много спустя, после того, как у вас изменились отношения с женой. Ведь вы сказали, что это случилось 5 или 6 лет назад. Да. Моя связь началась намного позже.